В то же время у единого патриарха и сын удавился с тоски, яко велико богатство лишен бысть. На Москве, боже вучи, они торговали вином и табаком, запрещение не бысть им о том, их даже приидыша во свою землю, царь же греко-турской, велел повесить их на виселице, назвав их изменниками и ворами, понеже без его салтанова веления ушли тайно к нашему царю в Русь. А наш царь Алексей не писал о них к турскому царю, еже бы отпустил их к нему, но посылал по них тайно Шиша, Милетия, Чернца, Гречанина, и той подзове их. И той царь недобре сотворите им, потаковников своих погубил и на свое царство сугубую пагубу наведе, душевную и телесную, сирич развращения веры и воинств нахождения, и смертное разорение от турского царя, и от крымского, и от прочих. Чтобы пригласить патриархов на русский собор, царь послал на восток грека и радиакона Милетия, друга Паисия Лигарида. Милетий привез в Москву патриаршие грамоты, осуждающие Никона, как того хотел царь. Но подлинность подписи и печатей на грамотах вызывала большие сомнения. Каптерев, том 2, страница 293 и далее. Недостоверное известие о казни Александрийского и Антиохийского патриархов Федор связывает с реальными русско-турецкими конфликтами 70-х годов. Началом их был захват в 1672 году Магометом IV Каменец-Подольска, поставивший под угрозу земли Украины. Пустозерские отцы особенно остро реагировали на такое событие, поскольку видели в них наказание Руси за ересь, такое же, какое понесла Византия, павшая под турецкой пятой. Паскаль, страница 502. Аще бы послал посланника своего к турскому царю с честью, прося у него, еже бы отпустил патриархов своих в Русь к нам, церковного ради общего дела, и салтан бы отпустил их и призвал бы их правдою, и дал бы нам пред ними с Никоном мощную ставку и суд праведный, его же хощет Бог, о всех новых книгах и догматах завода его Никонова. И тут бы вся истинная правда явилась, и всякая бы ложь и прелесть новая обнажилась и потребилась от церкви Христовой, и посем не было бы ни мятежа, ни раздора, ни междоусобной брани, и патриархи бы вселенские не перевешены бы были, и салтан бы турской не восставал, и никакого бы кровопролития не было у нас во всей русской земли. И се убо вам, благоверным людям, буде ведомо, яко злая та сотворишеся от лукавого и богомерзкого собора их. И к большему еще злую горю грядет, аще не обратятся на старое истинное правоверие и не покинут новых развратных книг. Тако глаголит Дух Святый, Господь Истинный, аще не обратитесь, оружие свое очистит, лук свой напряже и уготово его, и в нем уготовы сосуды смертные, и стрелы своя с горящими содела. Псалом 7, стихи 13-14. И паки глаголит. Любей неправду ненавидит свою душу. А дождит на грешнике сети огни жупел и дух бурен. Часть чаши их, яко праведен Господь, и правду возлюби, правое видя лице его. Псалом 10, стихи с 5 по 7, неточная цитата. О казни Божией новым отступникам и защитникам нечестия и догматов никонианских, сонмища лукавствующих, на них же возвратишеся клятва их. Статья о казни Божией новым отступникам часто включается в рукописях в состав послания к сыну Максиму. Слыши, как о казни Бог свыше новых отступников, кое сперва наложишь на нас беззаконную свою клятву. Петерим митрополит новгородский. Остриг нас сперва иже по Асафе и патриархам бысть на Москве. Ощен и не гонитель бы на веру, но потаковник, прочим, лукавым врагом бысть Павлу и Лариону. Уживаго у него прогнило горло, и вскоре умре от тоя лютая болезни. А в мире побжебе. Иосаф патриарх по лимбе внутренним огнем вельми, и беспрестанне пия и ходя, и не може утолить и жажды тоя, и огня в себе загасите, раздувся зело, и так умре. Казанский митрополит Лаврентий по смерти во смерди зело. Глаголют, яко и по всему граду носитеся зловонию его смрадному, и носы затыках у люди. Рязанский архиепископ Иларион, отступник и льстец царев, и лютый враг святые церкви, и новинам всем любитель паче прочих властей, и у того окаянного прежде смерти ноги отсохли по Афедрон, яко неправо стоявша в вере, и на шаху его на носилках многое время, потом же и весь сух бысть, яко трава прежде восторжения изше. Избысться на нем пророческо слово реченное. Да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжения изше. Псалом 128 стихи 5-6. Да будут как трава на кровле, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. И Дамаскин Иоанн в степенны глаголит выну о ненавидящих Сиона. Стихове степенни, песнопения, составленные Иоанном Дамаскином и поющиеся на воскресных и праздничных утренних. В этом песнопении Иоанн Дамаскин варьирует слова Псалма 128. «Посрамятся от Господа, яко трава бо огневи будут иссохше. Паки ненавидящие Сиона, да будут уба преже восторжения, яко трава. Сечет бо Христос выя их усечением мук. Возненавидели они окаянние святые сионские восточные церкви, матери нашей правые догматы, и поругали, и попрали, а возлюбили и поцеловали римскую, блядь, блудницу в Афедрон, и приемлют с честью, и слушают с любовью проклятых и льстивых ея дидоскалов, и от тех нечистых духов напиваются мутного питья, яко свинья кабацкие борды. Борда. Подалю остатки от перегона хлебного вина. Идет на откорм скота. Той же отступник Иларион — волк, а не пастырь. Святых отец клятву недейственно помышлял и осмеял и проклятую нарек в новом своем соборном деянии, иже в стоглаве царя Иоанна написаша «Бога избранные, они и святители древние, о крестном знамении сложение перстов. Аще кто не крестится и не благословляет двема персты, яко же и Христос, таковый да будет проклят. И сия клятва праведная святых уронила его в сердце, и не я же изше, яко проклятая от Христа оная смоковница, и умре зле на показания многим, да не подражают новоразвращенные вере их. А кои святии быши на том соборе, Филипп, митрополит Гурий, Варсонофий, казанские чудотворцы, тех Бог уже прославил давно в животе и по смерти, исцеление подают всем, и миром благоухают, а новые толстобрюхие власти, яко псы воняют, и с нуждью их погребают. Того же их соборища лучший быв подражатель и Никонов поборник первой паче всех московских попов, барашевский поп Иван Фокин, растерзан удицею Божию, яко арий жив, и чревом вся внутренняя его вон изыди, и оттого тако и скончася. По хронографу о смерти Ария. Внезапу расседися ему чрево, и проходом излияся внутреннее его. Страница 274. Грек Арсений, еретик, иже никоноввере развратил и новые книги приводил. Той при смерти расседися глаголют и умрезле. Никонов отец, духовный игумен Сретенского монастыря, прежде смерти возбесися, ума исступив, и отдан бысть под начал в Покровский монастырь за яузою строителю Кириллу, и ту тако в том умре. Никонова же собора собеседник и названный сын его любезный, епископ Полоцкий Калист, сам себе удавил яко Иуда. И ни мнози Никоновы поборницы зле скончахуся разными наказаньми, паче же он и крутицкий митрополит, наветник церковный. Его же дом бесом жилище бысть. О кончине не вем, а лгать я не хочу на отступника. Точию, бо вемсе о нем, яко по смерти его, по велениям Божиим, принесаши его бесове и поставиши зде в пустозерье, близ темницы моя, прямо лицу в нощи. И поде предо мною на землю, вопияши глаголя, Феодор Иванович, прости мя, Господа ради, мне же сидящую во время той молитву ищу, и возрев оснань, и видев его, рех ему, о, окаянне, ныне ли же уже просишь и прощения от нас, жди праведного суда Христова, то и надежда наша небесный царь даст нам на вас, мучителей, праведный суд. Помнишь ли ты говорил в Крестовой? И мы де ведаем, яко старое благочестие, право все. Да нам бы царя своего править, там ауба пред всею вселенную царь будет ваш пособитель, и тогда уже как-то оправите его со всеми святыми нашими отцы. Скоро, бо, ждем воскресения мертвым. И рех держащим его бесом, отведите его, и где же вам Господь повеле, и абе невидим бысть. Прежде же сего прошение некое бе у меня о нем, и ради сего явленными есть. Посем же и царь скоро, пожат бысть, яко серпом смертным. О злой же его кончине писано в мале выше сего здесь. По смерти же цареве мину год, и присланы быше к нам грамоты от юного царя Феодора, велено нас в монастырь привесть отсели. И в то время аз юзник Феодор, моли Господа моего света Христа, да явит ми о отце его Алексее, в каком месте он, добродей наш, пребывает по смерти, да и мам что сказать и на Руси верным братьям о нем. И просих седмицу и две, и не бысть ничтоже. И паки еще просих два месяца, уже просих всяко, и не показано немало. Аз же грешный огорчихся и рех, Господи, буди воля Твоя. И по семь вскоре прислан к нам паки сотник стремянный. Здесь в рукописях пропуск. Недавно опубликован фрагмент одного из списков послания к сыну Максиму, частично восполняющий пропущенное. Приводим его по изданию «Описание», страница 103, но даже и в этой рукописи недостает части описания загробных мук царя Алексея Михайловича. «Воздохнувшее от веща. В той же 12 сажен глубины, яко храмина тесно соделана, и то он сидит скован до судного дня. И по сем видих плач некий велик в дому цареве, и се конец тому видению. Аз же благодарих Христа Бога моего праведного судью всем, яко не презре прошения моего, избысться на них слово пророческое. Ров изри и ископа, и впадается в яму юже содела, и обратится болезнь его и на главу его, и наверх его неправда его снидет. Псалом 7, стихи 16-17. Понеже бо нас нищих, они, богатые цари и архиереи, за законы отец наших мучили и казнили, и проклинали, и ямы нам копали, и сами в них попали. И скопаша пред лицом моим яму, и впадушася в ню, рече пророк. Псалом 56, стих 7. Хотели убо нас поганую своею беззаконную клятвою осудить и загнать в ад, но сами будут в аде и есть уже. А нас избавит Господь от таковые погибели за молитв святых отец наших. За них же страждем и за веру их, и за книги их святые. Уже бы показал Христос Спаситель наш, преславное своя знамение в смертных наших ранах, исцеление и дарованием язык двакраты. Они же во славах и в довольствах всяких живяху, и прах не упаде на главы их, и солнце не ожже их, и плотских человеки не прияша ран, сего ради удержаю гордыни до конца, одеяшася неправдою и нечестием своим по пророку, и зальщение их положи им Господь злая, всегда разгордете им, и потом, как и выше в запустение, внезапу, исчезаше и погибуша за беззаконие свое, яко соние восстающего. Казни бо их сам Христос свыше разными наказанными при кончине на объявление нечестия и отступления их, да сбудутся писания пророка Давыда, ежели глаголит о таковых. Грех уст их и слово устен их, и яти будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, в гневе кончины, и не будут, и прочее. Тако глаголит Дух Святый, не быть им врагом во свете живых, занеже отступили, заблудили и погибли. Всего ради святитель Александр Вятский, епископ, и же прежде Коломенский быв, по Павле исповеднике, разумев все коварство и неправду соборища их погибельного, приехав в свою область, не служаше по новым книгам и сельским попом всем запрещаше. И нецы попове, боящийся страха царева, извещаша нецы царю о том нань и стязание бысть ему. Он же страха Божия паче убояся, и не послуша лукавого соборища их, и отрекся новозакония их, и остави епископию, отиди в монастырь свой на Вычигду, и каяся до смерти о прежнем своем поползновении, заеже сообщися с ними. Епископ Александр Вятский был противником Никоновых реформ и на соборе 1666-67 годов пытался протестовать против них. Однако, не обладая темпераментом борца, он утомился от борьбы и признал некоторые соборные решения. Зеньковские страницы с 284 по 286. Александр Вятский умер 17 декабря 1678 года. И Никон сам, начальник злобы тоя, проклинал собор их той и патриархов греческих называл алтынниками при царе и при всем сонме их, егда судиши его они извергаша по сем не вем за что. Тем же и посему собор их страстный и бешеный бысть. И кто не посмеется сему, имея ум? Кое убо чадо церковное, стояша за старые книги, тех всех осудиша и прокляша и замучиша многих. Никон же завел новые книги и раздоры вся в церкви учинил, и самого его обругаша и прокляша и в монастырь сослаша. А соблазны его вся в новых книгах прияша любезна и утвердиша, и своя еще к тем приложиша. И к сему убо плача реку пророче слово, подвижася и трепетно бысть земля, и основание гор сметошася и подвизашася, яко прогневался на ня Бог, взыде дым гневом его. Псалом 17, стихи 8-9. И паки глаголит, за что так обысть, понеже разделишеся и не умилишеся. Бы же сицево откровение мне юзнику о клятвах их беззаконных. По второй казни изде в пост Филиппов, по утренней некогда в темнице сей, во скорбе к Богу зело и размышляя в себе глаголах. Что се, Господи, будет мне грешному? Так мо клятва у них между себе и на нас, изде клятвы спорные у нас. И абе внезапу в час той, става узилище нашим, яко полк велик с небесе невидимых лиц, и на чаше глаголоте вси воедино слово псаломскую речь сию, осквернише завет, разделишеся от гнева лица его, и глаз их яко гром бысть, и глаголоше многожды речь ту, и посем на чаше глаголоте ину речь сию многожды. Истинную твоею потреби их. Псалом 53, стих 7. И то же, да то же, аз же слышав сия и дивихся. Мне же не рекуша ничесо же, и от идыша тихо. Се лик святых ангелов бысть, и учиша мя тем образом молите Бога на отступников клятвою. Но достоит им плакать и рыдать, и каетеся о своем падении, заблуждении и прельщении, аще хотят убежать и праведного, и страшного суда Христова. И часть получите со святыми своими древними отцы во общем воскресении тогда. Древле борече Бог угоднику своему Аврааму, всяк благословляя тя, благословен, а проклиная тя, проклят. Весьма произвольно цитируется книга «Бытие», глава 12, стих 3. И Давид, пророк, глаголит о праведниках Божиих, яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. Псалом 36, стих 22. Так уже бой наших древних святых отец, греческих и русских, угодников Христовых, и нас, поборников их всяк, иже кто благословляя благословен есть, а проклиная проклят будет, по Христову словеси, и же рече жидом. Им же бо судом судите, осудитеся, и в ню же меру мерите, возмерится вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Еще писано в житии Симеона Столпника. Священник некий, вязаше и проклинаше детей своих духовных. И попущением Божьим приидуша бесове к нему, и связавши его самого, и без ума бысть. И посем святый Симеон исцели его, и наказа его вязать и решите правильне, а не по нахальству своему. Зри же всяк, яко Бог праведен есть, и несть неправды в нем, и неправую клятву налагающим пастырем безумным месть воздает изде, паче же в будущем веце. Даде Бог Христос власть апостолам своим из перво вязати и решите по правде. От апостолов же прияша все святи пастыри ту власть божественную, и аще кого они связаша, по правде то сотвориша и по церковному уставу и обычаю, а мучительски никого не замучили нигде, не токмо верного, но и неверного, и еретика не убили и не задавили, и в темницах не уморили гладом, но сами везде от таковых врагов страдали за веру и правду, подобящийся своему владыце, пастыре-начальнику Христу, яко он сам за нас пострада, нам оставль образ, да последуем стопам его, по апостолу Петру. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 21. И богослов Иоанн глаголит: «Яко Христос по нас душу свою положи, и мы должны, есмы по братии, души полагати». Первое послание апостола Иоанна, глава 10, стих 16. «Да яко же апостоли Христови и все святые церковные учители словом учили, а делом творили, а ложные пастыри, злые наемники сатанины и душегубные волки, нигде за Христа и за веру Его и правду страдать не хотят, понеже не того ради приходят, и во двор овчий не дверью входят, но дырою влазят, крадущие, яко тати и разбойницы, о них же сам Господь сказа нам рече: не входяй дверьми во двор овчий, прилази и нуди, той тать есть и разбойник, и тать не приходит просто, но разве да украдет и убьет и погубит». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 1 и 10. Так уже и злые архиереи поставляются славы ради и чести, и богатства мира сего, и гордостью надуваются, и святительскую властью величаются, и преобразуются во апостолы Христовы. И то не дивно есть, братья, и сам сатана преобразуется во ангела светла, ему же они последуют своими делесы злыми. И сего ради попираем бесовскую их клятву. Церкви моя врата адова не одолеют. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Рече Господь, ему же слава с обезначальным его Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь.